Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня будем говорить с вами о справедливости. Жажда справедливости есть в человеке. Она особенно тревожит нас. Это жажда, ненасытимая жажда, когда мы видим беззаконие, творящееся под солнцем. Правда, с той ремаркой, что человеку свойственно забывать свои неправды, оказанные им, ближним, и свойственно чутко реагировать на различные неправды, вплоть до косого взгляда, который он терпит со стороны ближнего. Здесь мы работаем как перевернутый треугольник, как бы его вершина внизу, а основание вверху. И нужно человеку поменять угол зрения на вопрос справедливости, потому что мы часто сами бываем гораздо более неправедны с окружающими, нежели бурно проявляем реакцию по отношению к чужим грехам. Но, тем не менее, нас мучит то, что совершаются различные злодеяния. И пророки однажды, вот скажем, Исаия, божественный Исаия, в Ветхом Завете говорил, что «горе мне, злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски». То есть не хватает слов, как бы у человека, он захлебывается этим негодованием и повторяется, впадает в тройную тавтологию, потому что не хватает в речи каких-то терминов специальных, чтобы выразить то, что он видит и слышит вокруг себя. Вот, думая о справедливости, мы опять-таки откроем того же Исаию и прочтем у него в 33 главе следующие слова. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда окончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Это 33 глава книги пророка Исаии. Здесь говорится о том, что человек, согрешающий каким-то видом греха, должен по неизбежности, по чувству возмездия, по закону справедливости получить равную долю именно такого же наказания и такого же возмездия. Думаю, что перекликаются по духу слова пророка Исаии со словами Господа Иисуса Христа, сказавшего однажды, что всякий, взявший меч, мечом погибнет. Помните, в Гефсиманском саду, когда Господь говорил о мече, что кто не имел меч, пусть возьмет. Он, возможно, имел в виду меч Слова Божия, но его был понят буквально, и апостолы взяли мечи и пошли с этими мечами, это длинные ножи, пошли в Гефсиманский сад, и Петр вступился за Христа, ударивший одного из людей, пришедших схватить Иисуса, отсек ему ухо правое. Имя было этому человеку Малх, но не потерялось в истории. Господь говорит, ну, вложи меч в ножны, потому что всякий, взявший меч, мечом погибнет. Исаия говорит о том, что горе человеку, который грабил, и его не грабили, опустошал, и он не был опустошаем. Закончишь грабить ты, разграбят и тебя. Закончишь опустошать ты, опустошат и тебя. Вся история мира, в некоторой степени, как огромная книга, представляет нам тысячи примеров того, как исполняют эти слова. Впрочем, не всегда. Есть злодеи, которые на земле не получили равную меру воздаяния. Есть люди, которые совершили столь много, что адекватного наказания на земле им просто не бывает. И тогда Бог вступает в особые права и будет сам их судить, как знает и когда знает. Но часто эти слова исполняются. Кстати говоря, продолжив этот ряд синонимических злодеяний, опустошений и грабежей, можно подумать, что, скажем, горе хаму, которому не хамили. Скажем, или горе наглецу, который не смущался чужой наглости. Там, или горе там, берущему чужое, там, ворующему чужие кошельки, у которого ни разу кошелька не украли. То есть каждый грех, которым согрешает человек, по чувству справедливости, которое врождено в нас, вложено в нас Богом, каждый грех требует адекватного воздаяния. Стоит об этом подумать, братья и сестры, потому что если перебрать различного рода неправды, которые мы вольно или невольно совершили людям, сознательно или не совсем сознательно, еще в детском, юном возрасте, особенно жестоком, кстати, по отсутствию опыта, дети часто бывают очень жестоки. Именно в силу невинности своей, в силу незнания последствий своих поступков, в силу других каких-то причин, такого вот именно юного бессмыслия, дети бывают особенно жестоки. Если перебрать все неправды, которые мы сделали ближним, от юности даже до сего часа, то станет страшно, потому что получается, что мы обязаны потерпеть примерно столько же от других людей. И что же делать? Необходимо каяться, как, знаете, когда люди вдруг ощущали страх в душе и ощущение тяжелой десницы Божией над собою, неотвратимое возмездие, они начинали каяться. Так каялись жители города Ниневии, не ели, не пили, не давали есть и пить своей скотине, оделись в грязное, сели на порогах своих домов, посыпались пеплом и прахом, плакали и размазывали слезы по грязному лицу, выли на небо, чтобы Бог пощадил их, и Бог пощадил их. Человеку нужно каяться. каяться деятельно. Нужно покрыть свои неправды милостынями, то есть любовью возмерить перед лицом Божиим людям, нуждающимся в этом, там, где мы можем помочь, утешить, подсказать, поддержать, удовлетворить и так далее, для того, чтобы это было некой платой нашей за наши долги. Чувство необходимости нравственного воздаяния существует, наверное, в каждом человеке до тех пор, пока он человек. Даже у человека, непросвещенного верою, даже у человека, там, скажем, погрязшего в грехах, некое чувство справедливости все равно остаточное остается. Вот что говорится в книге «Судей Израилевых». Если брать саму структуру библейских книг, то книга «Судей Израилевых» – это та книга, которая повествует о жизни Израиля в земле обетованной, которую они достигли, в которую вселились после смерти и Моисея, и Иисуса Навина. Великие люди, которые вели их перед Богом, помогали овладеть обещанной землей, ушли к праотцам. И евреи начинают жить сами, выгонять окрестные народы от лица своего, овладевать подаренной землею, и все остальное там начинает совершаться. Ими руководят в это время так называемые судьи. Люди особо избранные, имеющие на себе благодать. Люди, которые умеют рассудить между виновным и невиноватым, между вдовой, скажем, и притесняющим ее, между братом и братом за наследство. Это люди, которые могут решать по справедливости от лица Божия многосложные, хитросплетенные распри человеческие. И вот эта книга «Судей Израилевых» начинается таким следующим эпизодом. «Необходимо изгонять от лица Господня те народы, которые населяют Палестину, потому что Бог пообещал дать эту землю евреям, а населявшие народы пообещал выгнать рукой евреев. И нужно вступить в войну по повелению Божию и повыгонять их всех, таков закон». Значит, и вот они соединяются друг с другом, начинают воевать. «И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они их в Везеке 10 тысяч человек». В Везеке встретились они с Адони Везеком, это имя местного князя. Сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках и на ногах его. Такая довольно бесчеловечная казнь, братья и сестры, отсечение больших пальцев на руках и ногах. Ну, на ногах-то, может быть, еще не так страшно, поскольку человек не обезьяна, и большой палец у него хватательных движений не делает. А вот отсечение больших пальцев на руках – это уже бесчеловечно, потому что представьте себе, насколько затрудняется человеку самая простая работа. Уже, например, сжимание рукоятки кинжала или меча уже невозможно. Да любая мелочь, типа застегивания пуговицы, превращается в серьезный тяжелый труд. Это именно такое бесчеловечное калечение человека. Читал я однажды, что албанцы, ловя православных сербов, в плен отсекали, обрубали им 3 пальца на правой руке, а именно большой, указательный и средний, для того, чтобы человек не мог сложить крестное знамение. Так вот, когда это бесчеловечие совершилось над побежденным князем по имени Адони Везек, он не был ангелом, он сам был злодеем, он сказал: 70 царей с отсеченными на руках и ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. То есть раньше он делал так другим. Как делал я, так мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. То есть этот человек до того, как быть наказанным таким образом, сам делал подобное. И под его столом 70 царей ползали, собирая крошки, не имея на руках и ногах больших пальцев. Ну, можете представить, может ли пиршествовать нормальный человек в то время, когда под столом его лазят, как клопы, 70 человек, бывших знатных людей, носивших на себе мягкие знатные одежды, венцы на головах, обрубанные, отсеченные по руки их там и так далее, и они там подбирают какие-то объедки под столом. Значит, как можно есть и пить, и веселиться, и слушать музыку, находясь вот в такой ситуации? Значит, вот этого человека постигает такое же самое наказание. И он понимает, что так сделал мне Бог. То есть то, что делал я кому-то, так делают мне сегодня. Это говорит о том, что нравственное чувство в человеке живо. И мы, ставши на суд своей совести, можем вспомнить о том, что, когда, кому мы сделали неправда, неправедно, нехорошо. Мы можем покрыться липким, холодным потом от этих мыслей, можем затрепетать, как лист. Нас может просто пробить как будто током, некой дрожью. И мы можем подумать теперь, как же мне из этой ситуации выйти. Потому что весьма страшно получить в полной мере от других то, что ты когда-то в полной мере кому-то позволил выпить. Это серьезная вещь, дорогие христиане, и для того, чтобы нам с вами не постыдиться в оный день, день страшного суда, необходимо, чтобы совесть была жива. И совесть сигнализирует о том, что было раньше. Для совести, кстати, что очень страшно и хорошо, для совести нет слова «вчера». Все грехи, совершенные человеком, для совести совершены сегодня. И поэтому время нас не лечит в полном смысле слова. Время, конечно, как-то стирает что-то из памяти, как-то заслоняет нам глаза от чего-то, но, в принципе, врачевства оно не дает. Оно дает анестезию, оно усыпляет, но не лечит. И все, что мы сделали, однажды ярко станет перед нами, как будто сделано сегодня. Поэтому, прежде нежели это совершится, необходимо сегодня уже вспоминать свои неправды. Чужие неправды нужно забывать, свои неправды нужно вспоминать и, по возможности, заглаживать их добрыми делами другим людям. Это твердый способ умиротворить свою совесть и закрыться добром от страшных глаз Господа Вседержителя, который однажды на нас посмотрит. Вот что хотел сказать сегодня вам по теме справедливости, чтобы мы меньше, так скажем так, смотрели на кого-то или вот там злодеи, вот беззаконники, вот мерзавцы, вот расстрелять бы их, а такие разговоры все больше и больше слышатся в нашем раздраженном обществе. Вот вспомним о себе и поймем, что мы также находимся под законом справедливости, и сей страшный закон работает не в нашу пользу.